Свист, свист, свист, свист, свист. Фрагменты концепции вылетели из рук Люцу, когда он махнул рукой. В туман полетело 4 различных видов осколков, но не более 100 штук. Причина заключалась в том, что при себе он имел лишь такое количество фрагментов концепции. Лужуи, ты отродье, брось в формацию все фрагменты концепции 4 видов, которые у тебя есть. На что ты смотришь? Немедленно. Луцу понял, что Лужуи остолбенело пялится на него, поэтому немного разозлился. Да, Лужуи пришел в себя, поэтому сразу опустошил свое пространственное кольцо на наличие фрагментов концепции, ничего себе не оставив. Губы Лужуя не переставали подергиваться. Хотя Люцу не ответил ему прямо, но его поступок ясно твердил ему о согласии с его выбором. С самого начала он уже забросил примерно 2000 фрагментов концепции 4 видов в формацию глубокого усвоения. «Почти все», – прошептал Лужуй. «Нет, этих фрагментов все еще недостаточно. Мне придется отправиться к тем 3 дряхлым старикам, чтобы выпотрошить у них все имеющиеся фрагменты концепции», — услышал вопль старика Лужуй. В следующее мгновение Лужуй ощутил лишь порыв ветра рядом с собой, так как Люцу уже исчез, и он еще сомневался в моем выборе. Лужуй почувствовал себя немного неловко. Естественно, Дуань Лин Тянь понятия не имел, что происходит за пределами формации глубокого усвоения, но даже если бы и знал, у него не было ни времени, ни сил заниматься такими пустяками. Вся его духовная энергия сливалась с формацией, вот только теперь он ее контролировал на совершенно ином уровне. По сравнению с тем временем в секте 5 элементов, теперь он мог контролировать формацию глубокого усвоения с гораздо большей легкостью. Теперь он уже не 10-ю часть энергии концепции мог поглотить. Его духовная энергия теперь позволяла ему легко контролировать более 60% энергии концепции, которую он мог по своему усмотрению поглощаться, чтобы увеличить свои концепции. Поскольку теперь он мог разделить свое сознание на 3 части, то мог одновременно поглощать 3 различных типа энергии концепции, чтобы увеличить свое постижение. Энергию концепции Земли он пока отделил от себя, сфокусировавшись на постижении 3 других видов концепций. Концепция меча, концепция ветра, концепция молнии. Хотя он также постиг концепцию огня, ему не требовалось фокусироваться на ее развитии. Как только его концепция ветра улучшится, концепция огня скакнет вверх следом за ней. В конце концов, его концепция огня родилась из концепции ветра. Вначале он не мог ничем помочь Сюн Цуаню, поскольку тот поглощал энергию концепции меча. Именно она и так необходима Сюн Цуаню. Не осознавая, сколько времени прошло, Дуань Лин Тянь мог наконец немного помочь мужчине поглотить энергию концепции меча, поскольку его собственная концепция меча уже прорвалась до высшей концепции меча 9 уровня. Дуань Лин Тянь частично поглотил 60% энергии концепции меча благодаря формации глубокого усвоения, но ему удалось достичь вершины лишь после поглощения 10% всей энергии. В конце концов, ранее его высшая концепция меча уже прорвалась к 8 уровню. Ему недоставало лишь 1 уровня от достижения вершины. Формация глубокого усвоения позволила боевому мастеру за счет энергии концепции постичь новые вершины своей концепции. Но предел постижения – высшая концепция 9 уровня. Поднять ее выше уже просто невозможно. Совершив жест ладонью, энергия концепции меча нескончаемым потоком хлынула в сторону Сюн Цуаня. Ух! С помощью духовной энергии Дуань Лин Тяня, энергия концепции успешно слилась с телом Сюн Цуаня. Не замечая ничего вокруг, Сюн Цуань спокойно впитывал энергию концепции, которую ему послали. А пока Дуань Лин Тянь поглощал 3 других вида энергии концепции, Сюн Цуань уже повышал свою концепцию меча с ужасающей скоростью. Не думал, что развитие Сюн Цуаня поднимется до стадии толкования пустоты с духовными фруктами в течение такого короткого периода времени. Думаю, при достаточном времени ему не составит труда прорваться на стадию трансформации пустоты. Дуань Лин Тянь отвлекся от мыслей о посторонних вещах, жадно поглощая 3 типа энергии концепции. Интересно, сколько же фрагментов концепции бросил лидер клана? Слишком много энергии концепции внутри формации. Я уже держу под контролем столько энергии, что мне хватит для поднятия остальных 3 концепций до высших концепций 9 уровня. Подумал Дуань Лин Тянь. Только благодаря духовному фрукту, который дал ранее лидер клана, мне удалось успешно прорваться на 9 уровень стадии трансформации пустоты. Дуань Лин Тянь сосредоточился на своем развитии. После употребления духовного фрукта по возвращению из своего путешествия, ему удалось успешно прорваться на 8-й уровень стадии трансформации пустоты. Он съел еще один духовный фрукт чуть позже и успешно прорвался на 9-й уровень. И теперь он только в шаге от достижения стадии боевого монарха. Теперь, раз я постиг высшую концепцию меча 9-го уровня, то могу начать постигать глубокомыслие меча при помощи фрагмента глубокомыслия меча. При достаточном количестве времени я смогу пробиться на стадию боевого монарха. Дуэн Лин Тянь немного волновался, пока размышлял про себя. Ему не терпелось немедленно извлечь фрагмент глубокомыслия меча из своего пространственного кольца, чтобы начать постижение глубокомыслия меча. Однако ему удалось сдержаться. Моим приоритетом сейчас должно стать возвышение 3 других концепций. Если мне удастся поднять их до высшей концепции 9-го уровня, тогда я смогу использовать отдельные фрагменты глубокомыслия, чтобы постичь глубокомыслие. Дуэн Лин Тянь даже слегка задрожал. Поглощать. В настоящее время Дуэн Лин Тянь жадно поглощал 3 вида величественной энергии концепции. Он уже ясно ощущал непрерывное улучшение концепции ветра, молнии и земли. Время шло молча, и даже если Дуэн Лин Тянь понятия не имел, сколько времени прошло, единственное, о чем он постоянно думал, жадно поглощать. Он понятия не имел, что происходит во внешнем мире. И разумеется, он понятия не имел, что мастер гильдии алхимиков, Чен Хэ, прибыл в клан Лу. Он остался в клане и ждал, когда Дуэн Лин Тянь покажет себя. 2 человека стояло за пределами формации глубокого усвоения. Величественный мужчина средних лет и старик, похожий на святого. Прошлый лидер клана, что происходит? Лу Жуй хмурился, поэтому с тревогой задал вопрос стоящему рядом с ним старику. Прошло 2 месяца. Почему старейшина Дуань еще не вышел? Не волнуйся, ответил Лу Цу. Без следа тревоги на лице, он ответил спокойным тоном. Не забывайте человека, который самолично создал формацию глубокого усвоения. Лу Жуй тут же застыл. Он словно погрузился в воспоминания. Найдя нужный ответ, он прищурился, а затем хлопнул себя по лбу. Я почти забыл. Согласно руководству нашего предка, именно боевой император Возрождения создал формацию глубокого усвоения. Старейшина Дуань – реинкарнация боевого императора Возрождения. Ему известны ее особенности, и видимо сейчас он и пользуется ими, заключал Лу Жуй. Чем дольше он остается внутри формации, тем большего сможет достичь. Кажется, он собирается взлететь в своем развитии, воскликнул Лу Жуй. Клану Лу очень повезло встретить старейшину Дуань. Мы должны лелеять нашу великую удачу, со всей серьезностью заявил Лу Цу. Понял. Лу Жуй кивнул. Даже без напоминания прошлого лидера клана он бы и сам так поступил. Лидер клана. Снаружи вдруг раздался голос. Леди Тяню, леди Тяню. Лу Жуй сперва изумился, но потом выдавил из себя улыбку. Похоже, она уже теряет терпение от ожидания. Впустите ее, если она хочет. Через несколько секунд в зал вошла красивая девушка в красном платье, вот только всем своим видом она выражала холодность. «Где он?» – холодно спросила Фэн Тяню, глядя на Лу Жуя. Вместо ответа Лу Жуй просто повернулся в сторону тумана посреди платформы. Вот только сквозь дымку ничего не было видно. Глава 1098. Высшая концепция ветра и огня 9-го уровня. Бах! Яркое пламя вырвалось во все стороны от девушки, когда мужчина повернулся в сторону формации. В конце концов, ее пламя приняло форму меча. Пламя в форме меча поднялось в небо, в то время как палящие воздушные волны охватили весь зал. Величественное зрелище, если наблюдать со стороны. Лу Жуй и Лу Цу почувствовали, словно их поместили в печь, в которой их сжигал жар пламени. Вжух! Прежде чем они успели отреагировать на произошедшее, девушка уже сделала свой ход, а увидели они, как девушка направила свое пламя в форме меча в сторону формации. Путь от ударной волны открывался везде, где проходил пылающий меч, издавая хрустящий треск. Однако мощный меч словно погрузился в хлопок, когда обрушился на формацию глубокого усвоения, даже не навредив ей. Однако Фэн Тяню не сдалась после неудачной попытки. Она продолжала непрерывно наносить удары, как будто оно ничто не истощит ее. Прекратила она лишь тогда, когда уже не смогла удержать меч и обессиленно упала на колено. Тем временем Лу Жуй и Лу Цу молча остолбенели. Они никак не могли оторвать взгляды от неба над головой Фэн Тяню. 8000 силуэтов древних рогатых драконов постепенно развеивались. Сила 8000 древних рогатых драконов. Лу Жуй и Лу Цу переглянулись, увидев в глазах друг друга недоверие. Очевидно, что способности Фэн Тяню напугали их. Демонический монарх. В следующее мгновение им в голову пришла одна и та же мысль. Они предположили, что Фэн Тяню являлась демоном, демоническим монархом. Они просто не могли поверить, что человек в возрасте Фэн Тяню мог обладать могуществом боевого монарха. Вот только они не ведали, что хоть она и постигла глубокомыслие, но ее культивация все еще соответствовала стадии трансформации пустоты. Но такого развития даже упоминать не стоило, учитывая ее постижение двух видов глубокомыслия. Видимо, старейшина на стороне Лусуна погиб не от рук эксперта, что прячется в тени, как подумал старейшина Чжи. Его убила леди Тяню. В отличие от шока Луцу, который он испытал от неожиданности, Лужуй владел гораздо большими сведениями. Осознав свою неспособность разрушить формацию глубокого усвоения, Фэн Тяню развеяла свои глубокомыслия и молча стала ждать. Время шло, а девушка не двигалась. Она не совершила ни единого движения с тех пор, что со стороны больше напоминала живую статую. «Лужуй, мерзавец, ты знаешь о ней?» — вдруг спросил Луцу через голосовое сообщение у Лужуя, когда больше не смог унять свое любопытство. «Мне только известно, что она подруга старейшины Дуань. Я совершенно ничего не знаю о ее прошлом», — ответил Луруй через голосовую передачу. «Если я правильно сделал выводы, то она могущественный демонический монарх. Старейшина Дуань достоин быть реинкарнацией того человека, если ему удалось повстречать могучего эксперта стадии боевого монарха, которая охотно отдала ему свое сердце», — воскликнул Луцу, общаясь с Луруй по голосовой связи. Лужуй кивнул в знак согласия, придерживаясь того же мнения. Мир внутри формации глубокого усвоения существовал совершенно по иным законам. Люди снаружи за него переживали, но он спокойно наслаждался плотной энергией концепции, которую жадно поглощал. Наполовину проснувшись, он ощущал, как с каждой секундой и минутой его концепции поднимаются все выше и выше. Возвышение его концепций – прямой путь к достижению вершины мира боевых искусств. Дуань Лин Тянь предавался именно таким ощущениям. В то время как Дуань Лин Тянь продолжал жадно поглощать энергии концепции стихийных концепций, рядом с ним Сюн Цуань с усердием поглощал энергию концепции меча. В довершение к ранним успехам, его концепция меча также росла с ужасающей скоростью. Вот только он пребывал в бессознательном состоянии, поэтому не мог узнать всю степень своих достижений. В отличие от Дуань Лин Тяня, Сюн Цуань поглощал энергию концепции в совершенно пассивном режиме. Время пролетело незаметно. Дуань Лин Тянь понятия не имел, сколько времени прошло, но внезапно он пришел в себя. «Моя концепция ветра, она прорвалась к высшей концепции девятого уровня». Дуань Лин Тянь не открывал глаз, он лишь наслаждался ощущением ауры ветра, окружающей его тело. Ветер яростно свистел вокруг парня, словно совершенно естественное явление. Дуань Лин Тянь довольно хорошо знал, что именно так должна себя вести аура ветра, когда практик постигает концепцию ветра до предела. Следующий шаг – постижение глубокомыслия ветра. «Теперь я настоящий эксперт стадии предела пустоты». Сердце Дуань Лин Тяня дрогнуло, когда ему в голову пришла подобная мысль. Хотя он пока мог лишь сравниться с посредственным экспертом стадии предела пустоты, но такая сила и способности принадлежали только ему. Ранее его способности могли смутно поравняться с экспертами стадии предела пустоты, но раз он уже достиг девятого уровня стадии трансформации пустоты, а также развил две высших концепции до девятого уровня, то мог считаться истинным экспертом стадии предела пустоты. Не замечая ничего вокруг себя, зеленые вихри вокруг него обратились в яростного зеленого дракона. Бах! Внезапно зеленый божественный дракон открыл пасти и изверг пламя. Величественное пламя с грохотом превратилось в божественного дракона в мгновение ока. Теперь вокруг него летал еще и божественный дракон красного цвета. Независимо от размера или ауры, красный божественный дракон соответствовал зеленому божественному дракону. Концепция огня рождается из концепции ветра. Дуань Лин Тянь не нуждался в постижении концепции огня отдельно. Как только его концепция ветра совершит прорыв, концепция огня последует ее примеру. Именно сейчас это и произошло. Как только он постиг высшую концепцию ветра девятого уровня, того же уровня достигла и его концепция огня. В следующий момент оба дракона исчезли, пока Дуань Лин Тянь продолжал поглощать энергию. «Я должен продолжать. Пока есть ли возможность, я должен поднять концепции молнии и земли до высших концепций девятого уровня. После прорыва концепции меча и концепции ветра до высшей концепции 9 уровня, парень сосредоточился на двух оставшихся концепциях, не собираясь прохлаждаться. Его концепции земли и молнии росли со скоростью света. Постепенно они приближались к уровню, сравнимых с его концепциями ветра и меча. К югу от поместья клана Лу, где клан Лу принимал своих гостей, стоял особняк с небольшим двориком. Вот только любой гость этого особняка будет обслуживаться по наивысшему разряду. Клан Лу всегда размещал в нем только выдающихся личностей. Обычные же гости размещались в посредственных резиденциях и без слуг. В павильоне на переднем дворе особняка сидел старик. Старик в серебристом халате спокойно пил чай, сидя перед каменным столом. Старейшина Дуань из клана Лу должно быть большая шишка. Видимо, он и правда собирается вынудить меня прождать его в течение 3-5 месяцев. Спокойно обратился старик к слуге. Прежде чем слуга успел среагировать, в павильоне появился человек. Выражения еще двух слуг резко изменились, выражая потрясение. «Должен ли я заставить лидера клана дать нам ответ?» Мужчина средних лет в лазурных одеяниях задал вопрос старику. «Нет необходимости», — покачал головой старик. «Мы пришли в гости, а не ради неприятностей. Гость должен вести себя как положено. Я могу подождать. Кроме того, у меня сильное предчувствие, что старейшина Дуань очень скоро покажется», — тихо прошептал старик в серебряной мантии. Пока старик в серебряной мантии что-то бормотал себе под нос, мужчина уже исчез. Оба слуги задрожали от страха. Прошел еще месяц. Туман над платформой постепенно начал развеиваться. Хаймэм, единственный человек в зале, открыл глаза, словно пробудился от долгого сна. Ее блестящие глаза напоминали текущую воду, способные заставить любого мужчину упасть от одного ее взгляда. Вот только от нее исходила невидимая холодная аура, вынуждавшая людей сторониться ее. Когда туман рассеялся, перед ее глазами отчетливо показались двое человек посреди платформы. Она полностью проигнорировала мужчину средних лет, так как, не отрываясь, уставилась на молодого человека в фиолетовых одеяниях. Эх, молодой парень открыл глаза и потянулся всем телом. Его глаза сверкали как яркие лампы, способные осветить звездное ночное небо. Ха-ха-ха. Возбужденный смех полностью разрушил тишину в боковом зале. Глава 1099. Остался последний толчок. Смеялся Сюн Цуань. Перед вхождением в саму формацию, Дуань Лин Тянь рассказал ему о преимуществах так называемой формации глубокого усвоения. Поэтому первое, что он сделал после своего пробуждения, проверил мощь концепции меча. Когда он выпустил свою концепцию и обратил внимание на феномен воплощения энергии неба и земли над своей головой, то сразу заметил 1000 силуэтов древних рогатых драконов. 1000 силуэтов древних рогатых драконов лишь от силы концепции, признак высшей концепции 9 уровня. Как он мог не радоваться? Хоть он и ждал роста своей концепции внутри загадочной формации, но не ожидал, что рост окажется настолько внушительным. Настолько, что он мимолетно сумел поднять ее до предела. Теперь ему остался лишь шаг, чтобы постичь глубокомыслие меча. Глубокомыслие – отличительная черта боевых монархов. Вот только он пришел к выводу, что глубокомыслие свойственно не одним лишь боевым монархам, когда увидел высвобождение глубокомыслия огня и меча у Фэн Тяню. Его ситуация чем-то схожа с положением девушки. Сама девушка хоть в развитии достигла лишь стадии трансформации пустоты, но уже постигла два глубокомыслия, которыми, как правило, владеют только эксперты стадии боевого монарха. Это не шутки. На фоне обычных боевых монархов, она могла выпустить силу 4000 силуэтов древних рогатых драконов от каждого своего глубокомыслия. Фэн Тянью лишь эксперт первого уровня стадии трансформации пустоты, но она уже постигла глубокомыслие огня 3-го уровня и глубокомыслие меча 3-го уровня. Молодой мастер, моя концепция меча прорвалась к высшей концепции меча 9-го уровня. Сюн Цуань испытал восторг от своих улучшений. Он повернулся к Дуань Лин Тяню, выражая глазами эмоцию гордости за самого себя. «Хаем, неплохо». Дуань Лин Тянь просто кивнул. Он ничуть не удивился. Именно такого результата он от него и ожидал. Высшая концепция меча 9-го уровня, вот только то, что он не удивился, не означало, что не удивятся другие. Фэн Тянью хоть внешне и сохранилась холодную ауру, но внутри себя испытала потрясение. Ее удивил результат Сюн Цуаня. Она уже видела, как Сюн Цуань выпускал свой меч, поэтому она даже не сомневалась в уровне его концепции меча. «Молодой мастер, ваше постижение намного выше моего. Ваш рост наверняка просто неимоверен на моем фоне. Сюн Цуань попытался успокоить сам себя. После его реплики, Фэн Тяню посмотрел на парня. В ней вспыхнуло любопытство. Ей самой не терпелось узнать, каких успехов достиг этот молодой человека. Думаю, он вполне неплох. Парень просто спокойно ответил. Затем он посмотрел на девушку. Тяню, почему ты пришла? Жду тебя, ответила Фэн Тяню. Как обычно, она была скупа на слова. С тех пор, как она лишилась памяти, то вела себя отчужденно и молчаливо, хоть и узнала о своем прошлом от Дуань Линтяня. Вот почему парень не особо удивился ответу молодой девушки. Хотя он не был удивлен, но его сердце подпрыгнуло от ее слов. Судя по ее ответу, она ждала его здесь уже давно. Он не мог сдержать волнения и пробормотал. «Глупая девочка, давай вернемся», — обратился парень к Фэн Тяню и Сюн Цуаню. По его виду можно сказать, что он кое-что вспомнил. Когда он вышел в коридор, на его лице читалось беспокойство. Фэн Тяню и Сюн Цуань поразились его решению. Они понятия не имели, почему решил уйти в такой спешке. Они с любопытством последовали за ним. Покинув зал, Дуань Линтянь полетел к восточной стороне поместья клана Лу. Именно в том особняке он жил. Выглядело так, будто он скучает по дому. Естественно, он не скучал по своему нынешнему дому. Ему просто не терпелось вернуться назад, чтобы поскорее приступить к постижению глубокомыслия. Его культивация находилась не на начальном этапе стадии трансформации пустоты 9 уровня. С помощью властной лекарственной силы пилюли перерождения и духовных фруктов, он успешно прорвался к 9 уровню стадии трансформации пустоты. И теперь он всего в полушаге от достижения стадии боевого монарха. Не хватало только глубокомыслия. Можно сказать, что ему не хватало заключительно толчка. Как только он постигнет глубокомыслие, его культивация стремительно скакнет на стадию боевого монарха, и тогда он станет могущественным экспертом. Боевой монарх не только обладал разрушительной силой и способностями, а также он мог сохранить навеки свою молодость. Вечная молодость, что это значит? А значит, что он до скончания своей жизни сможет сохранить свой нынешний облик и не постареет. Естественно, при желании боевые монархи могли избрать естественное старение. На самом деле, многие боевые монархи так и поступали. На облачном континенте многие мастера боевых искусств совершали прорыв на стадию боевого монарха в среднем возрасте. Если бы они захотели, то могли бы сохранять свою внешность до самой смерти. Однако не все из них были одинокими людьми. Их менталитет изменится, стоит им увидеть взросление своих детей, а затем и их старость. Многие после прорыва на стадию боевого монарха предпочли естественное старение, чтобы сохранить должный образ для своих родственников. Выйдет немного комичная ситуация, если отец среднего возраста будет выглядеть моложе, чем его собственный сын. В конце концов, ни один из боевых монархов не мог дать гарантий, что их сын или внук также сумеют совершить прорыв на стадию боевого монарха и сохранить свой облик. Кроме того, многие боевые монархи также не выбирали вечную молодость ради своих жен. Как будет чувствовать себя боевой монарх, глядя на то, как его любимая жена стареет день ото дня? Что он почувствует, когда увидит, как она теряет зубы, как седеют ее волосы и появляются морщины на лице, в то время как он сохраняет свой более-менее привлекательный возраст? Естественно, каждый боевой монарх руководствовался своими суждениями. В истории облачного континента существовали и молодые боевые монархи. Они наблюдали, как их пожилые дети называли их отцом, а пожилые внуки – дедушкой. И они не считали подобное поведение странным. Старшинство не имело ничего общего с внешним видом. Стадия боевого монарха. Стадия боевого монарха. Дуань Линтянь очень хотел вернуться. Жаль, что у него нет крыльев, чтобы летать быстрее. Однако все это время в его голове крутилось множество мыслей. Концепция меча, концепция ветра, концепция молнии и концепция земли. Все мои концепции совершили прорыв к высшей концепции 9 уровня. Для каждой из них у меня собраны фрагменты глубокомыслия. Я могу разделить свое сознание на три части благодаря последствиям воздействия дощечки печати дьявола. Значит, я могу также приступить к постижению трех видов глубокомыслия. Но с чего мне следует начать? Черт, как же раздражает. Дуань Линтянь оказался в затруднительном положении. Почему все четыре концепции прорвались на 9 уровень высшей концепции одновременно? Кажется, резкий скачок в силе не всегда благоприятен. Вздохнул Дуань Линтянь. Если бы кто-то еще услышал его, то дал бы ему затрещину, посчитав неблагодарным и высокомерным. Я должен оставить место для концепции ветра среди трех концепций. Он мог использовать фрагмент глубокомыслия ветра, чтобы постичь глубокомыслие ветра. Может, он уже и приобрел фрагмент глубокомыслия императора ветра, но использовать его пока не мог. Только по постижению глубокомыслия ветра девятого уровня он сможет использовать тот фрагмент. Однако, помимо фрагмента глубокомыслия императора ветра второго уровня, при себе он уже имел фрагмент глубокомыслия ветра восьмого уровня. Он планировал использовать фрагмент глубокомыслия ветра восьмого уровня, чтобы постичь глубокомыслие ветра, а затем раз и навсегда прорваться к стадии боевого монарха. Он отдал приоритет прорыву концепции ветра, потому вместе с ней совершит прорыв и его концепции огня, а получение двух глубокомыслий одновременно, несомненно, мудрый выбор. Вскоре он вернулся к себе обратно в особняк. Поговорив с Фэн Тянью и Сюн Цуанем, он немедленно вернулся в свою комнату и сел на кровать в позу лотоса. Тем временем он держал в руках три осколка. Глава 1100. Непобедимый для экспертов ниже стадии боевого монарха. Он достал три фрагмента глубокомыслия. Благодаря нему Дуань Лин Тянь собирался поднять свою высшую концепцию ветра девятого уровня до глубокомыслия ветра. Он решил, что хочет поднять концепцию ветра первой. Если ему удастся, то он автоматом постигнет и еще одно глубокомыслие, глубокомыслие огня. Кроме того, вторым фрагментом он достал фрагмент глубокомыслия меча третьего уровня. От прошлого фрагмента он отличался происхождением. Фрагмент глубокомыслия ветра он получил в тайной сокровищнице боевого императора, а фрагмент глубокомыслия меча – в сокровищнице монарха меча. Тогда, из тела боевого монарха меча он получил еще два фрагмента глубокомыслия. Фрагмент глубокомыслия ветра третьего уровня и фрагмент глубокомыслия молнии третьего уровня. Он обменял первый фрагмент на фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня, а второй он использовал в качестве помощи секте пяти элементов. Но среди фрагментов глубокомыслия меча он владел лишь фрагментом третьего уровня. Но спешил он прорывать через глубокомыслие меча по той причине, что надеялся получить новые знания из слова «меч», информацию о котором он запоминал в том самом каньоне внутри имперского королевства Лазурного леса. Слово «меч» содержало неясное послание. Он выучил его наизусть, чтобы попытаться постичь в любой момент. Оно наполнено даром меча, которое могло помочь ему поднять его концепцию меча до глубокомыслия меча. Вот почему он выбрал для постижения концепцию меча. Его не покидало предчувствие, что как только он постигнет глубокомыслие меча, она начнет расти семимильными шагами при помощи мистических знаний в слове «меч». А последним фрагментом он избрал фрагмент глубокомыслия земли. Выбор очевиден, поскольку глубокомыслие земли по принципу похоже на концепцию земли. Он мог получать поддержку от самой земли, когда находился на земной поверхности. Такова одна из сильных сторон глубокомыслия земли. Дуань Лин Тянь временно отложил фрагмент глубокомыслия молнии. «Сначала я постигну эти три глубокомыслия». Вскоре Дуань Лин Тянь закрыл глаза и успокоил свое сердце, приступив к постижению трех глубокомыслий сразу. В настоящее время он постиг пять видов концепции стадии трансформации пустоты девятого уровня. Он, без сомнения, своего рода аномалия среди всех мастеров боевых искусств стадии предела пустоты. Когда пять типов концепции стадии трансформации пустоты девятого уровня начнут давить друг на друга, ему бы не составило труда постичь глубокомыслие, разве что лишь потратит чуть больше времени, нежели при помощи фрагмента глубокомыслия. Более того, Дуань Лин Тянь мог одновременно постичь три различных глубокомыслия. Да и к тому же скорость постижения глубокомыслия каждого типа весьма увеличится. Старейшина Дуань. Когда Дуань Лин Тянь приступил к постижению, снаружи раздался настойчивый голос. «Пришел лидер клана. Он ждет вас в главном зале». «Лидер клана?» Дуань Лин Тянь открыл глаза и нахмурился. Он не мог прийти раньше или позже. Нужно обязательно сейчас, хоть он и жаловался, но все же отложил три фрагмента глубокомыслия и прекратил свое постижение. Он встал с кровати и вышел из комнаты. Вскоре Лин Тянь прибыл в главный зал. «Старейшина Дуань, вы наконец-то покинули формацию глубокого усвоения спустя три месяца. Видимо, ваши труды довольно плодотворны». Лу Жуй восторженно поприветствовал молодого парня. «Все в порядке». Дуань Лин Тянь кивнул, но радости не испытывал. «Плодотворные труды, естественно». Войдя в формацию, Он сумел поднять все свои концепции к высшим концепциям девятого уровня. Более того, его концепция ветра подняла его концепцию огня на тот же уровень. Все его пять высших концепций девятого уровня равносильны концепциям трансформации пустоты девятого уровня. А что это значит? А значит, что при высвобождении лишь энергии концепции, он сможет призвать силу 5000 силуэтов древних рогатых драконов, не прибегая к первородной энергии, энергии от подпитки силы Земли, к духовному оружию, а также без усиления концепции огня посредством концепции ветра. В настоящее время я наверняка непобедим для любого эксперта, слабее стадии боевого монарха. Тайно подумал про себя Дуань Линтянь. Старейшина Дуань, я знаю, что не должен беспокоить вас после выхода из формации. Издалека начал Лужуй, глядя на парня. Когда он начал говорить, Дуань Линтянь резко посмотрел на него. Мужчина выдавил из себя улыбку. «Вот только у меня не оставалось выбора. Мастер гильдии Чен ждал вас 3 месяца», — продолжил Лужуй беспомощным тоном. «Мастер гильдии Чен, он ждал целых 3 месяца», — озадаченно переспросил Дуань Линтянь. «Кто это? И почему он ждал меня так долго?» «Мастер Чен, мастер гильдии алхимиков южных внешних земель. Он также алхимик первого ранга, как и вы», — ответил Лужуй. «Почему он ищет меня?» — спросил Дуань Линтянь, нахмурившись. В его голосе слышалось раздражение. Сейчас он должен был постигать глубокомыслие через фрагменты глубокомыслия, но вынужден прекратить по причине ожидания какого-то мастера гильдии алхимиков. Из-за этого у него сложилось крайне неблагоприятное впечатление о мастере Чен, хотя он и не встречался с ним. Он не сказал, но я уверен, что причина его визита наверняка связана с качеством ваших пилюль, предположил Лужуй. Дуань Линтянь согласно кивнул. «Единственная логичная причина. Идите и передайте ему, что я не заинтересован во встрече», ответил Дуань Линтянь слегка небрежным тоном. По факту ему было плевать даже на мастера гильдии алхимиков с внутренних земель, не говоря уже о мастере гильдии алхимиков внешних земель. «Ха-ха, я приехал издалека, чтобы пообщаться с тобой и обменяться знаниями в области алхимии. Старейшина Дуань, тебе не стоит так резко меня выпровожать». Прежде чем Лужуй успел ответить, снаружи раздался громкий смех. Дуань Линтянь и Лужуй повернулись в сторону дверей зала и увидели 2 человек. Впереди шел старик в серебристом халате, а за ним мужчина средних лет в зеленых одеяниях. В отличие от яркой улыбки старика, мужчина средних лет выглядел безразличным. И ранее смеялся явно старик. Выражение Лужуя изменилось, когда он увидел их внезапное появление. Сейчас они находились не просто посреди поместья клана Лу, но и в собственной резиденции старейшины Дуань. Их внезапное появление служило проявлением неуважения не только к Дуань Линтяню, но и ко всему клану Лу. «Старейшина Дуань, я Чен Хэ, мастер гильдии алхимиков южных внешних земель», представился старик в серебристом халате. Словно не замечая мрачного выражения лица Дуань Линтяня, он представил ему еще и своего компаньона. «Этого мужчину выделила мне гильдия алхимиков с внутренних земель для охраны. Его зовут Лэн Чи». Лэн Чи слегка приподнял голову и слегка кивнул в знак приветствия, когда старик его представил. Таков уж его характер. «Надеюсь, старейшина Дуань не возражает», — широко улыбнулся Чен Хэ, глядя прямо на Дуань Линтяня. «Мне без разницы. Однако вы вошли в мою резиденцию без моего разрешения». Дуань Линтянь сделал паузу, холодно взглянув на Чен Хэ. «Твои родители, что, не учили тебя хорошим манерам?» — язвительно и раздражительно крикнул парень. «Твои родители не учили тебя хорошим манерам?» После реакции Дуань Линтяня замер даже Лужуй. Он хоть и ожидал недовольства с его стороны, но не настолько бурной реакции. Ведь стоял перед ним не заурядный алхимик, а глава гильдии алхимиков южных внешних земель, алхимик первого ранга. Разумеется, он был лучшим алхимиком до появления старейшины Дуаня. Вот только с какой стороны ни посмотри, старик являлся алхимиком первого ранга. Старейшина Дуань не только не уважал его, но и открыто критиковал за недостойное поведение. Однако Лужуй не обратил на его вопль особого внимания, ведь он помнил, какая личность скрывалась под кожей парня. 10 000 лет назад люди вроде Чен Хэ даже не были квалифицированы, чтобы завязать шнурки старейшины Дуаня. Вжух! Как только Дуань Линтянь закончил фразу, улыбка Чен Хэ исказилась. Мужчина средних лет в зеленых одеяниях холодно посмотрел на Дуань Линтяня. Он излучал ужасающую ауру своим телом, которая направлялась прямо на Дуань Линтянь, как клинки и мечи. Где бы ни проходила аура, В тех местах воздух словно уплотнялся. Дуань Лин Тянь оставался невозмутимым. Он не принимал ее всерьез. Может, Дуань Лин Тянь не воспринимал происходящее всерьез, но тоже не касалось всех остальных. Ху. Лу Жуй мгновенно исчез и встал перед Дуань Лин Тянем. Бум. Огромная аура надавила на Лу Жуя. Он покраснел, а после его вырвало кровью. Глава 1101. Осадить Вэй, чтобы спасти Чжао. Бум. Лу Жуй пострадал от ауры Лэн Чи, отчего его вырвало кровью. Аура мужчины снова вспыхнула и ринулась к нему, заставив отступить на несколько шагов назад. Рвоть, рвоть. С каждым шагом Лу Жуй выплевывал кровь, бледнее на глазах. Бум. Отчаяние отразилось в глазах Лу Жуя, когда он увидел третью волну ауры Лэн Чи. Хоть он и являлся мастером боевых искусств в стадии предела пустоты, но его сила не шла ни в какое сравнение на фоне трех старейшин-хранителей. В глазах боевых монархов, вроде Лэн Чи, он не более чем муравей. Он уже задыхался и получил рану от простых волн ауры противника. А когда он уже было подумал, что умрет, его очередная волна ауры настигнет его, то услышал позади свист ветра. Перед ним появился человек в фиолетовых одеяниях. Старейшина Дуань. Выражение лица Лу Жуя резко изменилось, когда он увидел знакомого парня. Он бросился на вперед, чтобы помочь старейшине Дуань. Вот почему он встревожился. Он подумал, что все его старания напрасны. Однако в следующее мгновение выражение его лица застыло. Боже, что он увидел? Он наблюдал, как молодой человек встал прямо перед ним и позволил ауре Лэн Чи окутать его. Однако аура никак на него не повлияла. Он стоял неподвижно, как гора. Старейшины Дуань. Он так силен, изумился про себя Лу Жуй. Хотя он знал о прошлом старейшины Дуаня и о том, как он убил одного из старейшин клана Лу восьмого уровня стадии трансформации пустоты, но он полагал, что сейчас сила парня в лучшем случае равна ему. Однако нынешняя картина, несомненно, изменила его мнение о парне. Он достоин третьей реинкарнации боевого императора Возрождения. В таком молодом возрасте он уже достиг стадии боевого монарха. Лу Руй подумал, что Дуань Лин Тянь уже достиг могущества боевого монарха, поскольку смог равнодушно встретить ауру Лэн Чи. И любопытно, каким бы стало его выражение, узнай он, что Дуань Лин Тянь не совершил прорыва на стадию боевого монарха. Хм. А тем временем, спокойный Чен Хэ ошеломился. Он стал серьезным, когда увидел, что аура Лэн Чи никоим образом не повлияла на Дуань Лин Тяня. Кто он такой? Мало того, что он стал алхимиком первого ранга в таком молодом возрасте, так он еще может столкнуться с аурой Лэн Чи. Старик не ожидал подобных способностей от молодого на вид парнишки. Когда мужчина понял, что его аура не оказывает влияния на Дуань Лин Тяня, то перестал сохранять свое равнодушие. Он сделал шаг вперед, потянувшись рукой в сторону Дуань Лин Тяня. Бум, бум, бум, бум, бум. Энергия неба и земли зашевелились в пустоте над головой Лэн Чи. Затем последовал громкий воздушный взрыв, который показал его силу. Дуань Лин Тянь напрягся, а в его глазах вспыхнул холодный свет, когда Лэн Чи потянулся к нему. В настоящее время его силы значительно возросли. Вот почему он мог сохранять спокойствие перед лицом боевого монарха, такого как Лэн Чи. Он оставался спокойным и собранным. Он определил, что Лэн Чи необычный боевой монарх. По крайней мере, Дуань Лин Тянь понял, что не может пока с ним сравниться, хоть и способен противостоять боевому монарху начального уровня. Вжух. Когда Дуань Лин Тянь собирался отступить, в воздухе раздался краткий свист меча, и парень изумился, услышав тот свист. Затем краем глаза он заметил, как пламя в форме меча устремилось на Лэн Чи. Тяню. Когда Дуань Лин Тянь увидел пламя в форме меча, его выражение резко изменилось. Он сразу понял, что напало на мужчину Фэн Тяню. Свист. В следующее мгновение Дуань Лин Тянь сделал свой ход, однако он не бросился ни к Лэн Чи, ни к Фэн Тяню, которая атаковала Лэн Чи своим мечом. Его целью стал Чен Хэ, который стоял в стороне и наблюдая за всем происходящим. Ураган. Дуань Лин Тянь мгновенно превратился в ураган и полетел к Чен Хэ. Он не сдерживался, выпуская все свои силы. Все его пять высших концепций девятого уровня вырвались на волю. Сила 5000 силуэтов древних рогатых драконов. Высшая концепция земли девятого уровня опиралась на силу земли и получила еще силу 500 силуэтов древних рогатых драконов. Он подпитывал концепцию огня концепцией ветра. Когда концепция ветра слилась с концепцией огня, последняя увеличила свою мощь еще на 500 силуэтов древних рогатых драконов. Таким образом, вся сила Дуэньлин Теня при помощи энергии концепции равнялась силе 6000 древних рогатых драконов. Кроме того, первородная энергия стадии трансформации пустоты 9 уровня дала ему еще силу 1200 силуэтов древних рогатых драконов. Его текущая скорость обусловлена силой 7200 древних рогатых драконов. Свист. Благодаря своей силе Дуэньлин Тянь оказался настолько быстр, что Чен Хэ, боевой монарх первого уровня, не смог вовремя отреагировать. Первородная энергия обычного боевого монарха первого уровня равноценная силе 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Глубокомыслие первого уровня, силе 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Два вида высших концепций девятого уровня еще силу 2000 силуэтов древних рогатых драконов. В общей сложности, его сила равна 6000 силуэтам древних рогатых драконов. Обычный боевой монарх первого уровня. Таким образом, Дуэньлин Тянь преобладал над ним на целых 1200 силуэтов древних рогатых драконов. Через мгновение Дуэньлин Тянь оказался вплотную к нему. С другой стороны, жажда убийства Лэн Чи вспыхнула, когда он столкнулся с Фэн Тянью, вот только его выражение изменилось, когда он заметил тень, что стремительно ринулась на Чен Хэ. Поэтому он поспешно отбил атакующий меч Фэн Тянью в сторону. Тем временем Лэн Чи быстро отлетел в сторону, но бросил свой пронзительный взгляд уже не на Фэн Тянью, а на Дуэньлин Тяня. Бум! Его ладонь встретилась с мечом девушки, который содержал в себе силу более 8000 силуэтов древних рогатых драконов. Он полностью нейтрализовал силу меча и заставил ее отступить на несколько шагов назад. Фэн Тянью побледнела, с трудом сохраняя сознание. По ней было видно, что она страдает от внутренних повреждений. «Не убивай его!» — раздался настойчивый голос, заставив Лу Жуя и Фэн Тянью перемениться в лице. Бах! Фэн Тянью вздрогнула от сильного взрыва. Она поддалась панике. Молодого человека в фиолетовых одеяниях с грохотом отбросило в сторону. Он решил напасть на Чен Хэ, когда Фэн Тянью напала на мужчину. Речь шла о попытке осадить Вэй, чтобы спасти Чжао. Ха-ха-ха! Дуэньлин Теня вырвала кровью, пока он летел назад спиной. Единственное, что он чувствовал, — острая боль по всему телу. Очень неприятное чувство. Больше всего болела грудь, затем внутренние органы и, наконец, все тело. Боль. Больно. Вот какие сейчас мысли проносились в голове Дуэньлин Теня. Из-за своих травм Дуэньлин Тянь обнаружил, что с трудом манипулирует первородной энергией. Вот почему он сейчас в жалком виде лежал на земле. Вжух. Огнеподобный силуэт немедленно бросился к Дуэньлин Теню. Хотя девушка ничего не сказала, ее тревога с треском выдавала ее эмоции. Старейшина Дуань. Лу Жуя тоже поспешил к нему. Пока он полетел к раненому Дуэньлин Теню, в его руке появилась странная бусина. Он силой раздавил ее сразу же, как только она появилась. Дуэньлин Тянь узнал бы бусинку сразу, привлеки она его внимание. Бусинка с надписью «Обнаружение». Если ее раздавить, его обнаружат особые люди, и они бросятся к нему. Во всем клане Лу лидер клан мог призвать лишь несколько людей, раздавив бусину. Все эксперты стадии боевого монарха. Я в порядке. Дуэньлин Тянь сумел подняться на ноги после употребления пилюли восстановления жизни первого ранга. Без сомнения, она достойна пилюли восстановления жизни первого ранга с частотой больше чем 90%. Глаза Чен Хэ заблестели, когда он увидел стоящего на ногах парня. Его дыхание мгновенно участилось. Представить только, если бы он мог получить метод приготовления пилюль первого ранга с такой высокой частотой, его статус в гильдии алхимиков Облачного континента трудно стало бы описать. Он даже мог стать мастером гильдии алхимиков всего континента, высшей главой гильдии. Все алхимики станут его боготворить. Я должен получить метод приготовления пилюль первого ранга с такой высокой частотой. Его взгляд постепенно налился алчностью. Вот почему он крикнул Лэн Чи не убивать Дуэньлин Теня. Он все еще хотел получить методы его мастерства. Он попросту потратит время, если Дуэньлин Тянь умрет. Дуэньлин Тянь точно угадал мысли Чен Хэ. Вот почему он рисковал собой, чтобы спасти Фэн Тянью. Фэн Тянью могла умереть. Хоть он и рисковал своей жизнью, но он сделал ставку, что Чен Хэ остановит мужчину. Факты доказали, что он был прав. Дуэньлин Тянь, не вини меня за наглость. Я сохранил твою жизнь. Чен Хэ уставился на Дуэньлин Теня и холодно произнес: «Я пощажу твою жизнь, если ты поведаешь мне метод приготовления пилюль первого ранга с частотой более 90%. Глава 1102. Игра с огнем. Чен Хэ пришел ради Дуэньлин Теня. После всех уже случившихся событий старик перестал играть в игры слов, поэтому сразу сообщил о цели своего прихода. Дуэн Лин Тянь не был удивлен таким поворотом событий, поскольку с самого начала догадывался о намерениях Чэн Хэ. А Лу Жуй сильно расстроился, когда мастер гильдии алхимиков раскрыл свои намерения. Почти никто не знал причины, почему Дуэн Лин Тянь в столь юном возрасте обладал такими способностями в Дао-алхимии. Однако Лу Жуй как раз и входил в число знающих. Дуэн Лин Тянь в своей прошлой жизни был весьма грозным алхимиком. Он развил Дао-алхимии до чрезвычайно высокого уровня, но после перевоплощения сохранил свою память и опыт. Поэтому его талант и мастерство вполне объяснимы. При достаточной культивации он сразу мог сконденсировать соответствующие пламя пилюли. Чэн Хэ решил, что мастерство старейшины Дуань происходит из особой техники или метода, раз он в столь юном возрасте способен приготовить настолько поразительные пилюли. Лу Жую не составило труда прийти к такому выводу. Будучи главой клана, он обладал рассудительностью и гибким умом. Лу Жуй точно знал, что Чэн Хэ напрасно тратит силы. Помимо Дуань Лин Тяня, никто другой наверняка не сможет овладеть таким мастерством. Его способности унаследованы после катастрофического труда и стараний прошлых жизней. А если я откажусь поделиться с тобой секретом своих способностей, что ты тогда сделаешь? Убьешь меня? Спокойно ответил Дуань Лин Тянь. Угрозы Чэн Хэ совершенно его не затронули. Сначала я убью всех, кто тебе дорог. После я долго буду пытать тебя, пока не сломаю. Может, только тогда я и решу от тебя избавиться. Холодно ответил старик. Он намеренно перевел взгляд на Фэн Тяню, бросив в ее сторону зловещий взгляд. И естественно, выражение лица Дуань Лин Тяня резко изменилось. У каждого дракона имелась своя болючая чешуйка. Если ее тронуть, то выжить практически невозможно. Такими чешуйками для Дуань Лин Тяня выступали его родные и близкие. Он не стал бы жаловаться или колебаться, если кто-то более сильный захочет убить его, так как пока он слабее. Однако он не мог сидеть спокойно, если угрожают его родным и близким людям. Дуань Лин Тянь холодно посмотрел на Чэн Хэ и сказал серьезным тоном. Чэн Хэ, ты играешь с огнем. Играешь с огнем. Такие люди, как правило, обжигались. И именно на это намекал Дуань Лин Тянь. Играю с огнем? Чэн Хэ громко рассмеялся. Не могу говорить за всех, но я довольно уверен в своих способностях играть с огнем. Мне по силам призвать пламя пилюли первого ранга. К чему мне бояться простого огня? Старик бросил на парня презрительный взгляд, словно принял его слова за шутку. Насмеявшись, он спросил. Итак, что ты решил? Дуань Лин Тянь презрительно посмотрел на Чэн Хэ и воскликнул. Бесполезный мусор. Старик никак не отреагировал. Он терпеливо ответил. На меня не повлияют твои слова. Похоже, его совершенно не смутили насмешки Дуань Лин Тяня. Я знаю, чего ты добиваешься. Ты думаешь, что разозлив меня, я ринусь в бой прямо на тебя. Хотя мне неведомо, как ты достиг такой силы в столь юном возрасте, но я уверен, что справиться с тобой не смогу. Я зря прожил свою жизнь, если попадусь в твою ловушку. Выражение парня снова изменилось. Однако кое-что заметив, он успокоился. Вжух, вжух, вжух. Три порыва ветра ворвались в главный зал. Трое стариков со всех сторон окружили Дуань Лин Тяня и Лу Жуя. Дуань Лин Тянь узнал всех троих. В зал ворвались трое старейшин-хранителей клана Лу, Лу Гуй, Лу Юань и Лу Чжи. Три столпа клана Лу, эксперты стадии боевого монарха, лидер клана, старейшина Дуань и леди Тяню. Все трое приветствовали Лу Жуя вместе с Дуань Лин Тянем и Фэн Тяню. Закончив с приветствиями, они настороженно повернулись к Чэн Хэ и Лэн Чи. Они бросились в главный зал сразу же, как только Лу Жуй раздавил бусинку. Как старейшины-хранители клана, они очень хорошо знали характер нынешнего лидера клана. Они знали, что Лу Жуй никогда не раздавит эту бусину, если только не окажется в отчаянном положении. Вот почему они примчались сюда без малейших колебаний и промедлений. Свист. Вскоре в главный зал ворвался еще один порыв ветра, и появился еще один пожилой старик. Седые волосы и белые брови. Он напоминал бессмертного. Старик спокойно встал рядом с Лу Жуем, прошлый лидер клана. Когда старик появился, Лу Жуй и трое старейшин почтительно приветствовали его. Даже Лу Цу решил показаться. Прошлый лидер клана, Дуань Лин Тянь остолбенел. Он не ожидал, что предыдущий лидер клана Лу все еще жив. Лу Цу поприветствовал Лу Жуя, прежде чем взглянуть на Чэн Хэ и Лэн Чи. Какая наглость! Гильдия алхимиков теперь осмеливается бросить вызов чести клана Лу. Саркастически заметил Лу Цу, вот только в его голосе отчетливо читался гнев. Чен Хэ лишь выдавил из себя улыбку, но поприветствовал Лу Цу. «Я давно слышал, что ты самый могущественный эксперт в клане Лу. Должен сказать, что я впечатлен встречей с тобой». Лу Цу полностью проигнорировал его сарказм и сосредоточил свое внимание на мужчине средних лет. Свист. Без всякого предупреждения Лу Цу выстрелил в сторону Лэн Чи, как пушечное ядро из пушки. Свист. Лэн Чи тоже устремился к Лу Цу без малейших колебаний. Их силуэты исчезли одновременно. Бах. В воздухе раздался громкий взрыв. Все видели, как Лу Цу и Лэн Чи оказались примерно в 10 футах друг от друга. Каждый из них сделал 5 шагов назад, прежде чем смогли вернуть себе равновесие и сосредоточиться на противнике. Мощный звуковой взрыв от их столкновения вызвал яростный ветер, который взъерошил волосы и одеяния всех присутствующих в зале людей. В виду стремительности атак, феномен воплощения энергии неба и земли так до конца и проявился. Битва между Лу Цу и Лэн Чи закончилась в мгновение ока. Все поняли, что они равны. Неудивительно, что гильдия алхимиков пришла потоптаться по чести клана Лу. Значит, они рассчитывали на тебя. Ты тоже хорош. Лэн Чи по-прежнему вел себя холодно, но в его взгляде читался страх. Их битва в мгновение ока окончилась ничьей. И как итог, Чен Хэ перестал улыбаться. Он не ожидал, что Лу Цу окажется столь же могущественным, как Лэн Чи, хотя и знал, что Лу Цу – самый могущественный человек в клане Лу. Черт возьми, Лу Цу. Чен Хэ проклинал Лу Цу про себя. Выходит, что он попросту потратил зря целых 3 месяца в ожидании. Зря. Он винил в своей неудаче Лу Цу, прошлого лидера клана Лу. Если бы не Лу Цу, его план легко мог увенчаться успехом. Прошлый лидер клана Лу заслуживает восхищения, почтительно ответил алхимик. После появления Лу Цу, Чен Хэ выдавливал из себя улыбку, хотя в душе он постоянно проклинал его. Он знал, что потерял свой шанс, поэтому он клан Лу без дальнейших церемоний. Спасибо, прошлый лидер клана. Дуань Лин Тянь улыбнулся и поблагодарил Лу Цу, как только Чен Хэ и Лэн Чи покинули зал. Ни за что, старейшина Дуань. Лу Цу был польщен, когда услышал благодарность от Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь заметил на себе весьма неестественный взгляд с самого начала, а после благодарности старику он еще больше убедился в том, что ему не показалось. Неужели он знает, кто я такой? Дуань Лин Тянь подозревал, что Лу Цу уже выяснил его личность. С каждой минутой парень все больше и больше убеждался в своих подозрениях. Стоп, лидер клана поклялся 9 небесным бедствием сохранить мою личность в тайне. Тогда как прошлый лидер клана догадался, этот вопрос не давал ему покоя, поэтому он сразу задал его Лу Жую голосовым сообщением. Лу Жуй объяснил Дуань Лин Тяню причину, включая подозрения Лу Цу относительно его личности. О, теперь я понимаю. Услышав подробности, он получил ответ на свой вопрос. 2 человека, как 2 молнии, стремительно пронеслись над поместьем клана Лу, Чен Хэ и Лэн Чи. Однако направлялись они не в сторону гильдии алхимиков. Клан Лу, Лу Цу, я не позволю ему так легко соскользнуть, пробормотал Чен Хэ, а в его глазах вспыхнул холодный свет. Полетели. Сперва мы отправимся в клан Ау, а затем навестим гильдию мастеров оружия южных внешних земель. Глава 1103. Культивирование за закрытыми дверями в течение 3 месяцев. Тебе лучше. Когда старшие клана Лу ушли, Дуань Лин Тянь обратился к Фэн Тяню с явным беспокойством на лице, которая только что приняла пилюлю восстановления жизни первого ранга. Да, девушка слегка кивнула. Холод на ее прекрасном лице немного померк, а на щеках появился легкий румянец. Ты, зачем ты так поступил? Фэн Тяню посмотрела в глаза Дуань Лин Тяню. Что ты имеешь в виду? Дуань Лин Тянь был ошеломлен. Он не понял смысла вопроса девушки. Тот старик не стал бы мстить, если бы ты не напал на него, произнесла Фэн Тяню, как одна из вовлеченных. Она прекрасно знала, что произошло. Дуань Лин Тянь так поступил, чтобы спасти ее, а также она видела, что он пошел на большой риск. Он мог погибнуть, спасая ее. Я не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Ответ Дуань Лин Тяня был просто ясен. Я не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Эта короткая фраза заставила сердце девушки забиться сильнее и наполнила ее счастьем. После его ответа, ее взгляд на парня смягчился. Да и ты сама напала на него, чтобы спасти меня. Если бы с тобой что-либо случилось, я не смогу объясниться перед дядей Фэн. На самом деле, я даже себя не смогу простить, серьезно сказал Дуань Лин Тянь. Фэн Тяню слегка кивнула. Холод на ее лице почти полностью исчез. Однако лицо Фэн Тяню снова стало холодной, когда снаружи раздался громкий голос. «Молодой мастер, что случилось?» Запоздало пришел Сюн Цуань. Ясно как божий день, что она приняла только Дуань Лин Тяня. В свое сердце никого другого она пока не впустила. «Ничего, небольшая стычка», — ответил Дуань Лин Тянь с легкой улыбкой. «Небольшая стычка?» Сюн Цуань нахмурился, глядя на пятна крови на полу главного зала. «Откуда тогда столько крови?» «Молодой мастер, вы ранены?» — обеспокоенно спросил Сюн Цуань. «Кровь принадлежит другим», — сказал Дуань Лин Тянь. Он подумал про себя. «Ну, большая же часть принадлежит другим. Большая его часть крови принадлежала Лу Жую. Однако часть крови принадлежала ему после удара Лэн Чи. Чтобы не волновать Сюн Цуаня, он не стал вдаваться в подробности. Сам же мужчина вздохнул с облегчением. «Я вернусь в свою комнату и продолжу культивацию». Фэн Тянь ушла в спешке. Быстро заявилась и быстро ушла. «Молодой мастер, я тоже вернусь в свою комнату и продолжу культивацию». Убедившись в безопасности Дуань Лин Тяня, Сюн Цуань хотел вернуться к развитию. Единственное ильяное его желание на данный момент – как можно скорее поднять свое развитие, чтобы больше помогать своему молодому мастеру. «Иди», — Дуань Лин Тянь кивнул. Фэн Тяню и Сюн Цуань ушли по очереди. Дуань Лин Тянь единственным остался в главном зале. «Чен Хэ, Лэн Чи», — выражение лица Дуань Лин Тяня мгновенно потемнело, а глаза вспыхнули холодным светом. Если возможно, он хотел убить их обоих своими собственными руками. Он угрожал ему жизнями его близких. Раз алхимик посмел себе коснуться чешуек Дуань Лин Тяня, тот уже записал старика в список мертвецов. Вот только умертвить он его хотел собственноручно. Что касается Лэн Чи, то он не хотел отпускать его, хотя тот всего лишь помощник. Он осмелился причинить боль Тяню. «Сила, я все еще слишком слаб». Дуань Лин Тянь ненавидел себя за слабость. Если бы его сила превзошла Лэн Чи, ничего бы не случилось. «Я продолжу постигать глубокомыслие. Как только я постигну глубокомыслие ветра, глубокомыслие меча и глубокомыслие земли, моя сила достигнет другого уровня. Тогда моя первородная энергия трансформируется, а сам я достигну стадии боевого монарха. Как только я стадии боевого монарха, властная лекарственная сила пилюли перерождения пробудится, а тогда мое развитие полетит вверх скачками», — пробормотал про себя Дуань Лин Тянь. Обратившись порывом ветра, он вернулся в свою комнату. По возвращению он мгновенно извлек три фрагмента глубокомыслия, чтобы одновременно постичь три разных глубокомыслия. Как только все три концепции завершат трансформацию и превратятся в глубокомыслие, а я вступлю в стадию боевого монарха первого уровня, моя сила разительно изменится. Дуань Лин Тянь был на 100% уверен. В настоящее время он собирался постичь три вида глубокомыслия. Если что-то из них прорвется, даже если просто глубокомыслие первого уровня, но он получит дополнительную силу в 1000 древних рогатых драконов, а три вида глубокомыслий добавит силу в 3000 древних рогатых драконов. Кроме того, если он постигнет глубокомыслие ветра, то также постигнет и глубокомыслие огня, то есть он постигнет аж целых 4 вида глубокомыслий. Если 4 вида высших концепций 9 уровня равны по силе 4000 силуэтам древних рогатых драконов, то 4 вида глубокомыслия равно 8000. Разница, как говорится, налицо. А если еще добавить глубокомыслие земли первого уровня, которое могло черпать поддержку из силы земли, да еще и подпитку глубокомыслия огня от глубокомыслия ветра, то его сила возрастет до 10000 древних рогатых драконов. И это только мощь глубокомыслий. Первородная энергия боевого монарха первого уровня равна 2000 силуэтам древних рогатых драконов. А если еще учесть эффект от духовного меча квази-королевского ранга и высшую концепцию молнии 9 уровня, то его сила сравнится с 15000 силуэтом древних рогатых драконов. Естественно, даже феномен воплощения энергии неба и земли претерпит сокрушительные изменения. Точно так же, как один силуэт древнего рогатого дракона может заменить 10000 силуэтов древних мамонтов, над его головой возникнет нечто новое, что способно впитать в себя силу 10000 силуэтов древних рогатых драконов. Сила 15000 древних рогатых драконов. Тогда я должен сравниться с силой Лэн Чи. Однако, если я хочу одолеть его, подобной мощи недостаточно, подумал Дуань Лин Тянь. Хотя он не мог определить настоящего развития Лэн Чи при помощи текущей духовной энергии, но он мог смутно догадаться о его способностях, исходя из атаки. И Лэн Чи, и прошлый лидер клана не использовали никакого духовного оружия. По моим оценкам, их сила определенно превосходит отметку в 10000 силуэтов древних рогатых драконов. Полагаю, их развитие слегка превосходит четвертый уровень стадии боевого монарха, предположил Дуань Лин Тянь. В тот миг Лэн Чи и Лу Цу отдали все свои силы на борьбу. Однако они не показали свою реальную силу, так как битва прошла мимолетно. Даже феномен воплощения энергии неба и земли не успел проявиться. Тем не менее, Дуань Лин Тянь владел воспоминаниями о двух предыдущих реинкарнациях боевого императора Возрождения. Он доверял собственному суждению. Шли дни, а резиденция Дуань Лин Тяня словно погрузилась в тишину. Лидер клана Лу Жуй все еще навещал его время от времени, чтобы доставить некоторые духовные фрукты, подходящие для мастеров боевых искусств в стадии трансформации пустоты. Большинство этих духовных фруктов достались Фэн Тяню. Что касается духовных фруктов, которые девушка уже употребила, все они доставались Сюн Цуаню. Естественно, Сюн Цуань пока не мог использовать их, так как не прорвался на стадию трансформации пустоты. В настоящее время он еще работал над прорывом в стадию толкования пустоты. Он постиг высшую концепцию меча девятого уровня, но явно не сможет постичь глубокомыслие меча без фрагмента глубокомыслия меча. Поэтому он сфокусировался на развитии культивации. Фэн Тяню и Сюн Цуань продолжали совершенствоваться. С того самого дня, как Чен Хэ и Лэн Чи ушли, Дуань Лин Тянь заперся в своей комнате. Он вышел из нее только один раз. Тогда он попросил своего слугу передать духовные фрукты Фэн Тяню. После он ни разу не выходил из комнаты. Старейшина Дуань не вышел из своей закрытой культивации. Многие старейшины клана Лу посещали Дуань Лин Тяня, чтобы посоветоваться с ним в Дао Алхимии. Однако все они ушли разочарованными. Поначалу большинство старейшин считали, что Дуань Лин Тянь будет культивировать за закрытыми дверями всего несколько дней. Однако они не видели парня в течение 3 месяцев. В конце концов, они решили, что парень ушел в глубокое уединение. С тех пор старейшины больше не навещали его. Они сидели дома и ждали новостей, приказав слугам в резиденции Дуань Лин Тяня немедленно сообщить им, как только парень закончит. Старейшина Дуань не завершил культивацию, Лу Жуй снова пришел навестить Дуань Лин Тяня, но горько улыбнулся, когда услышал ответ слуги. Ему оставалось только уйти. «Я боюсь, что мы не можем продолжать поиски. У нас почти закончились запасы пилюль восстановления жизни первого ранга, приготовленных старейшиной Дуань». Лу Жуй вздохнул и вышел из особняка.